От той настоящей давно отвыкли, столкнувшись, возможно, мы не узнали. К тому же большинство моих слушателей были молодые актеры. Пьеса про молодых людей сулила вероятность работы, и автор был молод, свое поколение. Слушатели меня поддержали, и режиссеры вслед за артистами сказали свое доброе слово. Кроме Вениамина Ивановича выступила еще Страдомская, пожилая, энергичная женщина с седой челкой, с короткой мужской стрижкой, в театре ее называли Страдомский. Но главную роль, как я узнал впоследствии, сыграл заведующий литчастью Александр Акимович Гозенпут, профессор, приехавший с Украины. Маленький, кругленький человек с добрым взглядом и быстрой речью, бесспорно, недюжинной эрудиции, везло мне на хороших людей. Я был приглашен к Цыганкову домой, потолковать с ним подробнее о пьесе, о распределении ролей. Все это звучало так сладко, и вечер этот был так необычен. В старой и уютной квартире, в переулке, прилегавшем к Пречистенке, тогда она называлась Кропоткинской, но это имя ей мало шло, обставленной вечной дедовской мебелью, все было прочно и основательно, рассчитано на долгие годы. Это и был тот житейский уклад, о котором я мог прочесть только в книгах. Его уже не могло быть на свете, его разметало и разнесло тремя истребительными войнами, одна из которых была гражданской, и мне, бездомному человеку, почудилось, вот я залетел в иную жизнь, жил ли я в ней. Вениамин Иванович меня представил мужчине великанского роста, с плешивой маленькой головой, переставленной словно с другого тела. На этом мощном внушительном туловище она выглядела весьма сиротливо. Так же странен для подобных объемов был его тонкий и высокий голос, равно как изысканность и рафинированность. Это был Евгений Павлович Велихов, зять и коллега Цыганкова. Вениамин Иванович сообщил, что ставить пьесу они будут вместе. Был вкусный стол, был чай с пирогами. Присутствие двух известных людей, благожелательно меня слушавших, и тонизировало, и возбуждало. Я философствовал, импровизировал, что-то рассказывал о студенчестве, что-то придумывал и предлагал. Наверное, был приятно забавен. Расстались мы поздно, в первом часу. Трамвай дребезжал по пустынной Москве. Я стоял в тамбуре. Желтый снег точно бежал за последним вагоном. Дремала кондукторша. Я сочинял наиподробнейшее письмо, которое отправлю родителям, и думал, как изменилась жизнь. Давно ли зашел ко мне в гранд-отель невысокий подвижный человек с озорными посмеивающимися глазами? Давно ли я записал свою пьесу? Давно ли перебрался в Москву? Переходил от надежд к унынию, и вот все сбывается, словно в кино. Мне еще нет 24. Я стал автором малого театра. Начинаются репетиции молодости. Мудрено ли, что я долго не спал в ту ночь в своей махонькой за проходной комнатушке в старом доме на Петровском бульваре? В дворике за окном было тихо, в ночной черноте белели деревья. И сквозь распахнутую форточку было слышно, как с робким вздохом они стряхивают со своих ручонок белые пуховые комья. Ну вот я отпраздновал день рождения. Вот уже на дворе декабрь, в Москве становится все холодней. И дело не только в календаре. Уже началась борьба с эстетами. Они, прикрываясь фальшивым лозунгом заботы о качестве, торпедируют передовую драматургию. Эти заилы сумели отсрочить премьеру пьесы «Зеленая улица» в любимом художественном театре. Автор ее, Анатолий Суров, верный своей партийной теме, вывел чудесных советских людей, достойных детей великой Родины, и эту пьесу остановили. Не удалось. На исходе года в Амхате состоялась премьера, большая заслуженная победа. Я видел этого проходимца, впоследствии узнал и поближе. среднего роста, светловолосый, с серым нездоровым лицом, прихрамывающий, с палкой в руке, позванивая на каждом шагу лауреатскими медалями, год от году он раздувался все больше, сознание собственного величия и всемогущества опьяняло. Белые жестяные глазки, вспученные спесью и злобой, смотрели на встречных, как на предметы, загромождающие пространство. Сейчас наступала его пора. Он знал, что немало в эскалобах считают его прохвостом и бездарью, смеются над тем, что он корябает. Теперь он посчитается с ними, они заплатят, за все заплатят. Почти 5 лет он плясал на костях. Зависть и ненависть, две эти страсти переполняли его существо. Даже с Сафроновым он не ужился, хотя друг для друга они были созданы. Писать он не мог, нанимал себе негров, об этом ползли упорные слухи, но пьесы были настолько ничтожны, что поначалу в это не верилось. Такое он мог написать сам. Однако один из его наемников вдруг взбунтовался, совесть замучила или же слава его поманила. Но он не выдержал. Заявил претензии на один из шедевров. 3 года тянулось разбирательство. Улики были неопровержимы. Старая площадь сильно озлилась, но все-таки его отстояла, не стала тешить идейных недругов, подперла плечом, не отдала. Защита помогла ненадолго. От злости, бесплодия, импотенции, от невозможности написать хоть нечто связное, непародийное, он пил все больше, все беспробудней. То ли он кого-то прибил своей палкой, то ли сам пострадал от бубенного. Был широко известен сонет, написанный, как говорит Твардовским, не без участия Казакевича. «Певец березы в жопу драматурга, как будто сердце Оренбурга, столовое вонзает серебро». То учинил всесветный дебош. В короткие паузы между запоями он заваливал Лубянку доносами, к иным из них отнеслись со вниманием. И мне привелось быть одним из сюжетов этой гражданственной эпистолярии. Вся эта смрадная шизофрения кончиться добром не могла. Однажды, допившись до белой горячки, на избирательном пункте прилюдно он изорвал бюллетень с портретом весьма высокого кандидата. Наиболее симпатичный поступок из всех когда-либо им совершенных, но именно он и был заклеймен. Его исключили из союза писателей. Неоднократно он делал попытки восстановиться, вернуть утраченное, но, видно, на нем поставили крест. Использовать его было трудно, чтобы не сказать компрометантно, а бескорыстно помочь упавшему было не в правилах матери партии. Долго он в это не мог поверить, долго не мог смириться с реальностью, стал неожиданно патетичен, писал драматические письма, и 20-летний срок на каторге когда-то кончается, я взываю к вашему сердцу и вашей порядочности, звоня кому-нибудь поздно вечером, произносил не без торжественности, «Мертвые звонят по ночам!» Но ни послание, ни декламация уже ничто не могло исправить. Поезд бесповоротно ушел. Однажды, спустя 10 лет, я увидел его сидящим в углу, опирающимся на свою палку. Странно, он мало изменился. Пожалуй, стало еще серее насупленное волчье лицо, еще мрачнее и отрешеннее смотрели совершенно пустые, действительно мертвые глаза. А вскоре и сам он оставил мир, в котором столько зла совершил. Кто его помнит? Кто о нем слышал? Вдруг появился хромой недотыканка, принял человеческое обличье, покуролесил и позлодействовал, отменно воплотил свое время, которое не случайно востребовало эту жестокую мелюзгу, и, словно земля под ним разошлась, пропал, провалился в какую-то дырку, исчез, как нежил на белом свете. Но все это через много лет. Сейчас же на дворе его время, его соловьиная пора. Уже настает 49-й год, от которого столько я жду. Уже январь на Петровском бульваре, январь гуляет по всей Москве. Ему оставалось всего 3 дня, когда вышла знаменитая «Правда», и в ней счастливый советский народ прочел замечательный документ о некой антипатриотической группе, состоявшей из театральных критиков. Началась борьба с космополитизмом. Собрания происходили обычно в нынешнем ресторанном зале. Свободных мест никогда в нем не было. Все стулья, расставленные полукругом спереди, потом образовывавшие ряды, все лестничные ступеньки, все ложи, повисшие над маленьким залом, были заняты. Сколько, однако, писателей, бестрепетных выразителей истины! Воздух был грозным, удушливым, спертым. Люди опасливо жались друг к другу, тесно сбиваясь в стайки и кучки. У всех были напряженные лица с неестественными полуулыбками, изображавшими то лояльность, то наигранное спокойствие, то уверенность в собственной защищенности. По мере того, как речи ораторов звучали все круче и непримиримее, зал становился все более слитным. Громко, подчеркнуто, даже навязчиво демонстрировалось единство взглядов. Наиболее прыткие спешили отметиться, рвались к трибуне, откуда неслись самые черные инвективы. Все понимали, что на кону стоят человеческие головы, но запах крови и волны страха делали свое грязное дело.